Ванильный пудинг «Загадка». На две порции 2 яичных желтка, 2 столовые ложки сахара, 1 стакан сливок, семена ванили, зерна граната для украшения. Желтки взбить с сахаром, сливками, семенами ванили. Вылить формочки, готовить на пару 25 минут, украсить зернами граната.